Борьба за Италию. Взгляд на карту, помещенную рядом, убеждает нас в том, что с потерей Туниса Средиземное море целиком перешло в руки противника, что он открыл ворота в Европу и что действия его авиации и танков, амфибий стали возможными во всех направлениях. Над Италией нависла непосредственная угроза вторжения. Следовало ожидать, что народ и армия, уставшие от войны, начнут колебаться. К этому прибавилось еще одно отягчающее обстоятельство. По непонятным причинам итальянцы придавали организации обороны своего полуострова весьма малое значение. Строившиеся немецкими управлениями строительных работ укрепления, сооружение которых форсировалось главнокомандующим войск Юга и итальянским верховным командованием, нигде не соответствовали нормам прочности, не было достигнуто и какое-либо заметное улучшение в строительстве оборонительных рубежей в Сицилии. Обстановка с каждым днем становилась все более напряженной. Невероятным счастьем, однако, было то, что союзники, наслаждаясь своей победой, сразу же не начали преследования. Это было не только выгодно, но и внесло ясность в создавшуюся обстановку. Наряду с концентрацией в Сицилии крупных итальянских сил, командованию немецкой армии удалось привести там в боевую готовность еще две немецкие дивизии. В Сардинии – усиленную немецкую дивизию и на Корсике – усиленную бригаду. Кроме того, на всех островах были сосредоточены очень крупные силы авиации. Главнокомандующий немецкими войсками в Италии полагал, что союзники сделают Сицилию своим основным направлением, а вспомогательный удар нанесут по Реджо-ди-Калабрии. Предполагать, что их постигнет неудача при их численности и превосходстве в воздухе и на море, союзники не могли. 10 июля 1943 года, захватив в течение 11-12 июня итальянские острова Лампедузу и Пантеллерию и подавив в результате налетов крупных сил авиации с 19 мая по 11 июня всю противовоздушную оборону острова, союзники силами двух армий, имея около 2800 судов, начали операцию по захвату Сицилии. Однако победа досталась Александру нелегко. Риск был и на стороне союзников. Боевые действия немецких войск, итальянские дивизии почти полностью выпали из обороны, облегчались тем, что союзники распылили свои силы по всему острову в совершенно ненужных направлениях. Лишь 17 августа 1943 года под прикрытием сплошной завесы огня зенитной артиллерии немцы покинули остров через Мессинский пролив, захватив с собой всю находившуюся там технику. В то время, когда в Сицилии уже шли бои, 25 июля 1943 года был свергнут Муссолини, и это вызвало сильные колебания в политических и военных кругах Италии, которые, однако, совершенно не отразились на состоянии немецких войск. Но дальнейшее взаимодействие с итальянским командованием и в меньшей степени с итальянскими фронтовыми командирами было, во всяком случае, значительно затруднено. Со взятием союзниками Сицилии началось их первое настоящее вторжение на европейскую территорию, которое позволило осуществить широкие операции, как против самой Германии, так и против подвластных ей территорий. Но и тут державам Оси улыбнулось счастье, ибо союзники не продолжили наступление сразу же до Реджо-ди-Калабрии. Поэтому до 3 сентября 1943 года, то есть до того дня, когда Монтгомери начал переправу через Мессинский пролив, чтобы затем двинуться на Реджо-ди-Калабрию, немецкие войска смогли усилить свои оборонительные рубежи на многих направлениях. Наступление Монтгомери имело целью выяснить, сумеет ли итальянское командование сдержать данное им немецкому командованию слово «бороться до последнего солдата». Если бы это было так, то даже превосходящим силам союзников удалось бы захватить итальянский полуостров только с большими потерями и в длительных боях. Однако цели дальнейших действий союзников еще не были ясны. Переправы союзников через Мессинский пролив и наступление против немецких войск в Реджо-ди-Калабрии еще не говорили за то, что борьба велась именно за Италию. Конечно, это нужно было ожидать в первую очередь. Однако противник мог переправиться и на Балканский полуостров, скажем, из Апулии, через Адриатическое море, и оттуда начать общее наступление на южное крыло Восточного фронта. Высадка войск союзников в бухте Салерно, начавшаяся 8 сентября 1943 года и сопровождавшаяся высадкой на второстепенном направлении в районе Таранто, должна была развеять последние сомнения. С почти полной уверенностью можно было говорить о том, что союзники собираются осуществить вторжение в Европу через Италию. С занятием Апулии союзники получали в руки такую область, из которой они при наличии тяжелых самолетов могли вести воздушную войну против южных и юго-восточных провинций Германии, а по достижении долины реки По они получали возможность усилить воздушную войну против южных районов Германии, используя для этого даже легкие бомбардировщики. Это неизбежно отразилось бы на объеме промышленной продукции и на безопасности сообщения внутри страны. В оперативном отношении англо-американцам были открытые ворота на восток и на запад. При продвижении союзников в восточном направлении южное крыло немецко-восточного фронта оказывалось повисшим в воздухе, а при наступлении через Западные Альпы могло быть очень быстро и легко осуществлено вторжение при Атлантической области Европы. С выпадением Италии из коалиции Страноси и с высадкой десанта союзников в бухтах Салерно и Таранто положение немецкого командования стало чрезвычайно серьезным. Чтобы найти выход из создавшегося положения, нужна была очень сильная воля, а обстановка складывалась так. Немногочисленные немецкие дивизии были расставлены между итальянскими дивизиями для ведения береговой обороны. 5 отборных итальянских дивизий находились вблизи Рима и имели задачу поддержать предполагавшийся воздушный десант союзников в районе Рима, атаковать стоявшие там 2 слабые немецкие дивизии и уничтожить немецкие штабы сухопутных и воздушных сил. Более крупные немецкие силы на островах Сардинии и Корсика могли быть легко отрезаны от остальных немецких войск. Ожидать, что главный штаб вооруженных сил пришлет какие-то свежие силы из Северной Италии, было бесполезно. Последнее означало, что немецкие войска, находившиеся в южной и центральной частях Италии, были своим верховным командованием совершенно сняты со счетов. Однако, насколько благоприятными были предпосылки для союзников, настолько незначительными были их действительные успехи. Немецкому командованию удалось боевыми действиями и инженерно-техническими мероприятиями настолько замедлить продвижение союзников, что последние только в самом конце 1943 года достигли позиции густов, центром которой был знаменитый Монте-Кассино. Большинство критических для немецкой армии моментов преодолевалось ею, как, например, в районе Термоли 3 октября 1943 года в упорных и кровопролитных боях ввиду сильного превосходства союзников на суше и в воздухе. Выгодным при этом было то, что союзники почти полностью отказались от опережающих морских и воздушных десантов. Операции союзников по-прежнему проходили без изменений, и это облегчало принятие эффективных контрмер. После устранения неясности в порядке подчинения войск в Италии путем передачи командования целиком и полностью в руки главнокомандующего войск Юго-Запада, оборонительные сооружения в тылу этого района с передним краем, проходящим по Апеннинам между Специей и Римини, а также на побережье Лигурийского и Адриатического морей, были доведены до необходимого уровня боевой готовности. После нескольких мощных подготовительных ударов с суши и с воздуха, проведенных с начала января до конца марта 1944 года по позиции густов на участке между Тирренским морем и Монте-Кассино, и после внезапной высадки союзников 22 января 1944 года в районе Анцио, Неттуния, союзники начали 12 мая 1944 года штурм немецкой обороны на рубеже Горильяно-Монте-Кассино. Англо-американцы мобилизовали для этого наступления все, что могли привести к успеху. Против 26 немецких дивизий, из которых только 18 находились в районе операции, в то время как другие соединения были заняты обороной побережья или выполнением других задач, было выставлено 36 дивизий союзников – Прямоугольное расположение позиций Ансо, Нептуния и Густав толкало союзников к мысли об охвате. Сами собой, напрашиваясь параллельной высадки морских десантов в любом месте Лигурийского побережья и воздушных десантов в углу, образованном обеими системами позиций. Главнокомандующий войск Юго-Запада должен был рассчитывать на возможность таких действий со стороны союзников. Сноска. Автор имеет в виду немецкую группу армий, находившуюся в Италии и подчинявшуюся непосредственно главному штабу вооруженных сил ОКВ. Конец сноски. Правый фланг так называемого Галильянского фронта был не в силах отразить атаки, действовавшего на направлении главного удара французского экспедиционного корпуса, и не мог устоять перед превосходящими в технике силами американцев. Наступление 6-го американского корпуса с плацдарма Ансо с 23 мая по 4 июня 1944 года было успешным. То, что группа армий смогла без больших потерь провести эту чрезвычайно трудную операцию в условиях неблагоприятной местности, можно объяснить только необычайной стойкостью немецких войск и высокими деловыми качествами немецкого командования. Было принято решение сдать Рим без боя, как открытый город. После сдачи Рима главнокомандующий войсками Юго-Запада мог уже в районе озера Больсена замедлить темп отступления, чтобы спустя некоторое время перейти к обороне у Тразименского озера. Отступая дальше на север, немецкие армии в начале 1944 года достигли заранее подготовленных оборонительных позиций за рекой Арно, а в середине сентября на высоте гребня Апеннин организовали стабильную оборону на так называемой «зеленой позиции». В конце октября и начале ноября союзники достигли на всем фронте тех позиций, на которых они оставались всю зиму и которые шли от гребня Апеннин юго-западнее Болоньи и далее через долину реки По, где было много удобных для обороны рубежей, до озера Валь-ди-Комакьо. В январе-феврале 1945 года тщательный анализ обстановки на всем фронте показал командованию вполне удовлетворительную подготовленность немецких войск к ведению обороны и хорошее моральное состояние войск. Поэтому поставленную немецким армиям задачу отбивать атаки противника на занимаемых позициях можно было оставить в силе. Однако было предусмотрено, что в случае необходимости армии должны отступить на более сильные и развитые тыловые позиции. Тем временем проходили дипломатические переговоры между представителями главнокомандующего войск Юго-Запада и начальника службы СС и полиции данного района с одной стороны и союзниками с другой. Они давали основания полагать, что по взаимному соглашению обеих сторон войне на этом фронте скоро будет положен конец. Сноска. Переговоры с американцами, ведшиеся через представителей католической церкви и швейцарских посредников, начались в конце 1944 года. Целью этих переговоров было открыть путь для ведения дипломатических переговоров о прекращении военных действий. Впоследствии об этом был проинформирован и Гитлер в марте 1945 года. Переговоры не привели ни к чему определенному и не облегчили положение войск Юго-Запада. Требование безоговорочной капитуляции оставалось действительным и для этого театра военных действий. Конец сноски. К сожалению, весной 1945 года было приказано произвести смену высшего командования войск Юго-Запада, которая в данном случае была непростой заменой лиц, так как при этом были нарушены особые секретные политические связи. Начавшееся 5 апреля 1945 года общее наступление союзников имело решающий успех. Капитуляция группы армий, хотя и была уже подготовлена дипломатически, стала теперь практической необходимостью. Следует отметить, что в этот последний период боевых действий чрезвычайно сильные и распространившиеся по всем фронтам подвижные партизанские соединения сыграли также немаловажную роль в капитуляции всех вооруженных сил Германии. Но нельзя пройти и мимо того факта, что несмотря на большие потери и крайнее напряжение моральных сил, командования и войск, основная их масса боролась до самой капитуляции с предельным мужеством. Капитуляция немецких войск в Италии началась лишь тогда, когда на других фронтах война уже закончилась. Опасения, что балканская группа армий останется изолированной, не оправдались.